Глава 20. Кто заплатит по счетам? Когда я пришла в себя, то даже не сразу поверила, что все еще жива. Впрочем, раскалывающаяся голова быстро вернула меня к действительности. Правда, я долго соображала, что происходит вокруг. Открыла глаза и едва не захлопнула снова, так как в помещении людей явно прибыло. Грис все-таки успел. Только вот я не была уверена, что это лично мне поможет остаться в живых. Ситуация оставалась слишком напряженной. Стараясь не привлекать к себе внимания, огляделась по сторонам. Сейчас я занимала стратегически выгодную позицию за саркофагом. Лиса снова билась в зеленых сетях. Сейчас она делала это особенно ожесточенно, чувствуя, что теперь не одна, а значит, борьба не бессмысленна. Гвардейцы Гриса методично уничтожали заговорщиков. Я с наслаждением увидела, как, захлебываясь кровью, упал на колени Эмиль Эль Крес, и тут же рассыпалась его хитросплетенная сеть. Стало жаль лишь, что погиб он не от моей руки. Если мне на роду написано совершить убийство, я бы предпочла начать с Эль Креса. Трое оставшихся в живых его сообщников ринулись к выходу. Мне было все равно, получится у них сбежать или нет. Я немного поменяла позу и уставилась в центр зала, где Грис сошелся в схватке с Леди Смертью, на бескровном лице которой появился румянец. Это мигом отрезвило и заставило вспомнить случившееся в деталях. «Келвин!» Я испуганно повернула голову в сторону парня и облегченно заметила, что он жив. Келвин сидел и зажимал рукой кровоточащую рану на шее. Грудь тоже была располосована, но самое главное — он дышал. Одна рука по-прежнему была заключена в кандалы. «Да, демоны!» — выругалась я, и в третий раз, кляня себя за глупость, поползла в его направлении. А могла бы попробовать обернуться и сбежать, пока есть хотя бы крохотный шанс уйти отсюда живой. Я подобрала валяющийся кинжал и освободила парню вторую руку. Сейчас, когда всем было не до нас, это получилось сделать быстро. Келвин, тихо буркнув невнятную благодарность, растер запястье и тяжело поднялся, видимо, сразу же собираясь кинуться в бой. Жить надоело. Участливо осведомилась я, прислонившись к стене и прикрыв глаза. Голова болела. Дико. Я потрогала рукой висок и почувствовала на волосах что-то липкое. Посмотрела на пальцы. Кровь. Все же пробила. «А тебе-то что?» — фыркнул он недовольно. «Мне совершенно все равно. Просто удивляюсь. Он без меня не справится». В голове промелькнули упрямство и боль. Парень понимал, что вряд ли выживет, но все равно был настроен решительно. «Грис не настолько силен». «Ага, а ты прямо сейчас боец», — усмехнулась я, с некоторой долей сожаления наблюдая за тем, как Келвин, медленно пошатываясь, идет на собственную смерть. Мне он нравился. Наверное, не стоило его так настойчиво освобождать. А дела у Гриса действительно шли не очень хорошо. В этом Келвин был прав. Охотник явно не мог одолеть свою противницу. Леди Смерть казалась сильнее. И даже присутствие Лисы не особенно помогало. Только вот и Келвин не мог поменять исход битвы, как и еще полтора десятка гвардейцев из замка. Все они стояли у выхода с суровой решительностью на лицах, готовились умирать. Зачем? Лучше бы сбежали, пока есть такая возможность. Я бы сбежала, но змея все не приходила. И я сидела, впадая в апатию, понимая, что не спасусь, как и все те, кто имел несчастье оказаться в этой комнате. Выживет, может быть, только Лиса? И то вряд ли. Думаю, Леди Смерть достаточно сильная, чтобы уничтожить себе подобную. А потом расправиться со слабыми людьми. Грис сражался, словно зверь, загнанный в угол. Беспощадно и отчаянно. В воздухе мелькали зеленые плети, арканы, сверкал кинжал. Мне казалось, что мужчина обладает не одной парой рук. Демоницу атаковали сразу несколько пульсаров, но она отбивалась от них играючи, как и от ударов Лисы, которая пикировала с воздуха и пыталась рвать когтями и зубами. Бой не был равным. За спиной Гриса медленно собиралось темное марево, и только оно, похоже, пугало Леди Смерть. Чем темнее становилось напоминающее вращающуюся воронку пятно, тем смертоноснее и быстрее становилась выпущенная на свободу древняя демоница. Черной плетью откинула в сторону лису, зацепила пару охранников, которые тут же с воплем упали на пол и рассыпались в пепел, словно и не были за секунду до этого живыми людьми. Едва не хлестнула Келвина, но он, перекатившись по полу, ушел от удара и сделала молниеносный прыжок в сторону Гриса. Я даже не успела вскрикнуть. Когтистая лапа впилась охотнику в живот, казалось, продырявив насквозь. Истошно заверещала лиса, кинулся вперед, спотыкаясь Келвин, а Грис начал медленно оседать на пол. Я тоже дернулась со своего места, чувствуя, как снова начинает мутнеть перед глазами от боли. «Все кончено», — пронеслось в голове, и я мысленно сжалась, даже не замечая, как по щекам катятся слезы, то ли от того, что до безумия жалко себя, то ли истекающего на полу крови мужчину. В его направлении я двинулась осторожно и медленно. Руки дрожали, а сердце пропускала в груди удары. Возможно, он был еще жив, но я понимала, сейчас это не имеет значения. Теперь, когда Леди Смерть нейтрализовала охотника, она не позволит никому уйти отсюда живым. Насколько я знала, здесь, в герцогстве, только Грис обладал силой, способной уничтожать демонов, подобных этой твари. Темное марево, которое создал Грис, начало медленно бледнеть, а на лице Леди Смерть появилось довольное выражение. И она кинулась вперед, намереваясь разделаться с последними препятствиями, стоящими у нее на пути. Но тут произошло нечто, повергнувшее меня в шок. Точнее, не только меня. Всех. Даже двое охотников, которые до этого сражались бок о бок с Грисом, метнулись в сторону, так как из тела герцога начал медленно вытекать багровый дым. Я испуганно замерла на полпути и уселась на пол. Дым принимал форму кого-то, отдаленно напоминающего человека, но крупнее, с широким размахом плеч и огненными крыльями за спиной. Истинный облик демона, душа которого соединилась с душой охотника. Я смотрела не в силах оторваться на объятую пламенем мужскую фигуру. Освобожденный демон с воем взмыл в воздух, подхватил за талию лису. Она в восторге прильнула к мощному телу, и парочка демонов закружилась под потолком, сливаясь в долгом поцелуе. В их коротком, длящемся всего несколько секунд танце было столько восторга и страсти, что даже Леди Смерть на секунду замерла, а я внезапно поняла, что именно связывало Гриса и Лису — страсть и любовь. Но не герцога к демонице, а лисы и демона, сидящего внутри герцога. Может быть, если бы Грис был избранным, то и любовь бы оказалась взаимной. А так получился болезненный союз, который приносил им лишь страдания. Завораживающее красивое действо выбило слезу даже у меня. Демоны кинулись на Леди Смерть, держась за руки. Но тут навстречу им выскочил Келвин. Он повернулся и что-то крикнул, протянув руки. Вперед, наперерез парню, кинулась Леди Смерть. На лице богини мелькнул ужас. Но лиса, с тоской последний раз, взглянув на возлюбленного, кинулась на защиту нового, рождающегося охотника. Келвин уже стоял, охваченный пламенем, сливаясь в единое целое с огненным демоном. Я смотрела, как завороженная, понимая, что сейчас исправляется еще одна ошибка прошлого. Только вот какой ценой? От мысли о том, что, возможно, все происходит лишь потому, что Грис мертв, мне стало плохо. Я закусила губу, чтобы не разрыдаться. В конце концов, моя жизнь висит на волоске, как и жизни всех остальных в этом зале. Леди Смерть не ждала, когда завершится преобразование. Она атаковала, и Лиса не могла ее сдерживать бесконечно. Сейчас демоница под натиском силы противницы отлетела в сторону, будто ничто и не весело. Я совсем иначе представляла себе единение охотника и демона. Для Келвина оно прошло незаметно и быстро. Парень сразу словно стал выше ростом и шире в плечах. Теперь его взгляд сиял алым. Демоническая сущность сделала его неотразимо, красивым и опасным. Даже дух захватывало. А еще наделила силой, причем, похоже, большей, нежели та, которой обладал Грис. Келвин кинулся на Леди Смерть, оттесняя ее к стене с клубящимся дымом, который с каждой минутой становился все темнее и темнее. А я ползком направилась к Грису. Он лежал в луже крови, вниз лицом и не подавал признаков жизни. Силы ко мне потихоньку возвращались. И прежде чем уйти, я должна была узнать, он жив или мертв. Рухнула рядом с герцогом на колени и осторожно перевернула его. Ужаснулась ране, проверила дыхание и, уловив слабый отзвук жизни и былой силы, начала лихорадочно отрывать подол, который и так был разодран на грязные лоскуты. Рану следовало перевязать. Я очень надеялась, что не поздно. Мужчина потерял слишком много крови. Он лежал без сознания, и я не знала, сможет ли он когда-нибудь очнуться. К тому же сейчас он оказался без поддержки демона и мог рассчитывать только на свои силы, которых было слишком мало. Келвин не тратил силы на удары. Он с упорством медведя теснил демоницу к черному мареву, из которого веяло могильным холодом. Леди Смерть нападала и пыталась отбиться, но новый охотник был сильнее. Он подхватил клинок Гриса и замахнулся на черноволосое порождение ада. Уверенные движения загоняли тварь в ловушку, но Леди Смерть сопротивлялась. Замерла на проходе и хищно оскалилась, удерживаясь в нашем мире. Тогда Келвин разбежался, и я с ужасом поняла, что именно он собирается сделать. Он не мог загнать тварь обратно в ад, поэтому собирался кинуться туда сам вместе с ней, но не успел. Лиса оказалась быстрее, ухватила уже теряющую равновесие Леди Смерть и за собой утащила в черное мерцающее полотно хода. «Нет!» — заорал Келвин, но удержать Лису не успел. Чернота побледнела и схлопнулась. Зал погрузился в неестественную тишину. Я сидела на полу в луже крови, пыталась уловить слабое сердцебиение Гриса и не верила, что все закончилось. Я уже могла выбираться отсюда, куда глаза глядят, но почему-то не двигалась с места. На меня словно напал ступор. Возможно, потому что это был еще не конец. Я не могла оставить Гриса между жизнью и смертью. Если уйду сейчас, то всю жизнь буду гадать, сумел ли он выкарабкаться. Когда я поняла, что все, от меня ничего не зависит, и больше меня никто не хочет убивать, на плечи словно навалился камень. Я словно бы потеряла способность соображать и шевелиться. Дальнейшее было как в тумане. К Грису подбежали, а меня, как и при его прошлом ранении, оттеснили в сторону. Кто-то добрый поддержал под локоть и помог встать. Может быть, Келвин? Я не поняла. Мы куда-то шли, а потом я долго сидела под дверями комнаты Гриса, до тех пор, пока Мадлен не принесла мне чай с медом и липой. «Не переживай», — весьма сухо сказала она. «Подозреваю, ей уже доложили о том, что я не совсем та, за кого себя выдаю. Мне было все равно. К тому же открыто хамить она мне не стала. Герцог не из таких передряг выкарабкивался». «Тогда он был не один», — тихо отозвалась я, намекая на демона. «Сейчас сложнее». «Грис сильный», — непреклонно отозвалась Мадлен и сурово поджала губы. Она даже думать запрещала себе о том, что в этот раз может быть иначе. Он всегда был сильным. Иди спать. Сидя у порога, ты ничего не изменишь. Заметила она и, немного помолчав, добавила. И прощения не добьешься. Я сглотнула, подступившие к горлу слезы, но не осмелилась возражать. По большому счету, Мадлен была права. То, что случилось, произошло во многом по моей вине, да. Все задумал и воплотил в жизнь Элькрес, но я ему помогала. И если бы не мое появление в замке, Грис не попался бы в ловушку и не пострадал. Мысли были крайне неприятными. Снова захотелось сбежать. И сейчас мне ровным счетом ничего не мешало воплотить желание в жизнь. Но вместо этого я взяла себя в руки и отправилась спать. А следующие 3 дня просидела у Гриса в комнате на подоконнике. Раньше это место занимала Лиса. Теперь мне хотелось охранять его сон и верить в то, что наступит день, и герцог поправится. Только вот я понимала, это произойдет не скоро. Однажды на меня там наткнулся Келвин, который все больше осваивался с новой ипостасью. Он посмотрел на меня слишком задумчиво, и я поспешно спустилась, спросив: «Скажи, а ты тоскуешь по ней?» Я впервые решила завести разговор о Лисе. Не знаю, к кому обращала этот вопрос, к младшему Эльшасеру или к его демону. «Она вернется», — Келвин пожал плечами. «Не знаю, когда и как, но она обязательно найдет меня. Внешность не главное. Когда-нибудь сюда придет девушка с ее душой. Не знаю, поверила ли я его словам, но почему-то стало легче. Келвин ушел, а вечером того же дня позвал меня к себе в кабинет. Собираясь перед зеркалом, я гадала, зачем. Впрочем, в глубине души я знала ответ на этот вопрос. Я не нужна была в замке. Келвин просто увидел меня сегодня и вспомнил о том, что я еще не уехала. Взглянула на отражение в последний раз, отметила, что похудела за последние дни. Накинула на плечи шаль и явилась в кабинет с гордо поднятой головой. Да, я виновата, но только перед Грисом, и я очень надеялась на его прощение. Готовилась вымаливать его на коленях и мечтала о том, чтобы муж дал мне второй шанс. Только вот Келвин решил иначе. Что это? Я смотрела на купюры, которые пачками лежали на столе перед молодым человеком. Пока его брат медленно шел на поправку, младший Эльшасер взял управление поместьем на себя. Он вырвал из блокнота лист и написал на нем сумму. «Это ведь столько обещал тебе Элькрес за убийство Гриса?» Без выражения поинтересовался Келвин. «Да, я не стала отрицать и пока не понимала, куда клонит деверь. Даю тебе в 2 раза больше», — предложил он. «Ты и правда заслужила эти деньги. Могла сбежать, но осталась и помогла. Но это не меняет того факта, что ты хотела его убить и проникла сюда обманом. Забирай и уезжай из замка. Мне не хочется, чтобы Грис, когда очнется, увидел тебя и страдал. Ему и так придется несладко. Он лишился важной части себя. Не позволишь мне остаться и объяснить?» — спросила я, ни на что особенно не надеясь. «Мне не все равно. Это не приведет ни к чему хорошему, Эри. Ты ведь понимаешь?» Келвин ответил без злости или агрессии. Казалось, ему действительно жаль. Да, я замолчала, чувствуя комок в горле. Парень был до неприличия прав. Это не приведет ни к чему хорошему. Встала и направилась к двери на негнущихся ногах. Сердце сковало ледяной коркой, а в душе бушевало вьюга, типичное для этих негостеприимных мест. «Ты ведь умная девочка», — сказал Келвин мне вслед. «Умная и расчетливая. Бери деньги. Если ты их оставишь, ничего не изменится. Они ведь не будут для тебя лишними, так ведь, Эри?» «А если Грис спросит обо мне?» — тихо поинтересовалась я. «Скажешь, что я сбежала, получив отступные?» Усмешка вышла невеселой. «Нет», — Келвин серьезно и жестко посмотрел мне в лицо. Из его образа исчезла юношеская бесшабашность, и все чаще глаза вспыхивали опасно алым. «Я ему скажу правду. Правда, она тоже может быть очень разная, иначе ты бы позволил рассказать мне свою». «Нет, Эри, правда одна. Я скажу, что попросил тебя уехать, хотя ты хотела остаться и поговорить. Ты правда так скажешь?» В душе затеплился огонек надежды. Мне кажется, она отразилась у меня в глазах, так как Келвин на минуту смутился, но потом продолжил. «Да, если он спросит». «Но...» — новый охотник замолчал. «Он...» «Не спросит. Поверь, я очень хорошо знаю своего брата». Эпилог. Заново отреставрированная королевская опера была чудо как хороша. Лепнину на потолке выполнили лучшие мастера. Позолота сверкала, и новая сцена, которая, казалось, парила прямо в воздухе, вызывала восторги даже у самой избалованной публики. Говорили, с началом выступления в зал пустят пар, и будет казаться, будто певцы стоят на облаке. Я ждала возможности увидеть премьеру почти полтора месяца, да и в столицу перебралась исключительно ради этого завораживающего зрелища. Я сумела достать билет на открытие сезона и заслуженно гордилась этим фактом. Все же деньги и титул, которые я беззастенчиво использовала, открывали многие двери. Сейчас я готовилась наслаждаться действом. Даже к созданию образа подошла тщательнее, чем обычно. Такой выход в свет обязывал. Не хотелось упасть в грязь лицом. Красное в пол платье было удивительно смелым. Открытое декольте, корсет, поддерживающий грудь, и белый мех на плечах, который привлекал внимание. Бриллианты мне достались от одного пылкого поклонника еще лет 5 назад, и вот появился достойный повод их выгулить. Я ловила восхищенные взгляды и чувствовала себя королевой. Моя ложа находилась прямо напротив сцены, и занимала я ее одна. Удобный шоколадного цвета диван, столик с шампанским и фруктами и тишина. Я была почти счастлива. Расположилась поудобнее, зная, что никого не шокирую подобной выходкой. Скинула дизайнерские туфли и подогнула под себя ноги. Меня не огорчило даже то, что шампанское пришлось налить самостоятельно. Это такая на самом деле мелочь. Можно было позвать официанта, но я хотела насладиться одиночеством и тишиной, а потом полностью погрузиться в представление, которое развернется на сцене. И я, одна из немногих одиноких дам здесь, пришла на открытие сезона именно за искусством, а не в поисках перспективной партии. Сейчас у меня был такой период в жизни. Я не желала видеть рядом с собой мужчин, точнее, желала одного, конкретного, но знала, он не придет, а я вряд ли когда осмелюсь нанести визит в Шассер. Грис не станет меня искать, хотя я и не скрываюсь. Даже имя демонстративно использую его. Потух свет. Обещанный дым густым облаком покрыл сцену, и раздались волнующие звуки завораживающей красивой музыки. Я сделала глоток холодного, резкого шампанского и почувствовала, как на плечи опустились чьи-то руки. Только змеиное хладнокровие позволило не заорать. Я уже планировала резко развернуться и возмутиться, полагая, что охранники за деньги пустили не в меру наглого поклонника, коих у меня было несколько. Но думала, что все они достаточно цивилизованы, чтобы понять мое не единожды сказанное «нет». Но знакомый хриплый голос заставил сглотнуть и замереть. «Скажи, ты скучала по мне эти полгода, Эрри?» «А ты как думаешь?» — ответила я, чувствуя, как губы расползаются в довольной улыбке. Все же он пришел. Пусть и тогда, когда я перестала ждать. И мне было все равно зачем. Ругать или отобрать титул. Грис отыскал меня, а значит, будет шанс начать игру снова. Но Грис обошел диванчик и присел рядом со мной, бесцеремонно подвинув мои ноги. Если учесть, что ты везде подписываешься как герцогиня Эль-Шассер, либо ты в высшей степени нагла, либо все же думаешь обо мне. Я повернулась и с улыбкой сказала: «Одно другому не мешает. Мне нравится быть герцогиней. Надеюсь, ты не пришел лишить меня этого удовольствия». «Почему ты ушла?» — спросил он серьезнее и внимательно посмотрел мне в глаза. Дыхание перехватило, и я почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Уверена?» — Келвин рассказал. Я пожала плечами, стараясь сохранить хладнокровие, и отвернулась. Вспоминать не хотелось. Предпочел бы выслушать твою версию событий. Он так хотел. Я не стала устраивать скандал. Подумала, что ты найдешь меня сам, если сочтешь нужным. Кто я, чтобы требовать и дальше оставаться в замке? А если бы не Келвин, ты бы тогда осталась? Да, я не видела смысла скрывать свои намерения до тех пор, пока ты не пришел бы в себя. Я сидела на подоконнике в твоей комнате, как в свое время делала Лиса, выполняла ее функции. И сидела бы дальше, если бы мне весьма справедливо не указали на дверь. Зачем тебе нужно было сидеть у моей кровати? Я хотела, чтобы ты выгнал меня сам. Я усмехнулась против своей воли, не умела без иронии говорить о серьезных вещах. Ну а ты? Почему так долго шел? Или правильнее спросить, почему ты пришел сейчас? Грис посмотрел на меня долгим взглядом и, наконец, начал говорить. А я не могла отвести взгляд от правильных черт его лица и глаз, в которых сейчас сиял ровный изумрудный свет, в где-то глубине серой радужки, и не осталось ни намека на демоническое пламя. После того, как демон вернулся к Келвину, оказалось, что оправиться от ран не так просто. Я провалялся всю зиму и все это время думал о тебе. Точнее, о том, что ты ушла, даже не сказав банального «прощай». Мне было больно, Эри. Он нежно провел рукой по моей лодыжке, и я поняла, что зря доставала билет. Оперу я сегодня точно не посмотрю. То, что происходило на сцене, перестало иметь значение. «Мне тоже», — призналась я и плавно сменила позу, вполне естественно, прильнув к его плечу. «Сбежим отсюда», — предложил он, и я согласно кивнула, не колеблясь ни минуты. «Ты отвезешь меня в свой замок?» — спросила, внутренне содрогаясь. Герцогство Эль-Шассер мне по-прежнему не нравилось. Но следом за Грисом я готова была отправиться даже туда. Нет, Грис, видимо, увидел в моих глазах тоску и поэтому хитро улыбнулся и, притянув меня к себе, поцеловал в висок. «А куда ты меня привезешь? Куда скажешь, змейка?» — шепнул он мне на ухо. «Я выполнил свой долг перед границей и теперь свободен. Я мало где побывал в своей жизни, так что можешь место выбирать. Ты, главное, не убегай от меня больше. Признаться, я устал тебя догонять. Не убегу. Не переживай». Я плавно ускользнула у него из рук, пока мы выходили мимо охраны на улицу, и продолжила разговор только когда мы оказались на темной аллее, ведущей в сторону центральной площади. Я много где побывала. И если хочешь, могу показать тебе мир. Мне все равно. Лишь бы рядом была ты. Не знаю, когда ты меня успела так сильно зацепить. Ты тоже меня зацепил, герцог. Призналась я, понимая, что пока не готова сказать ему «люблю». Он тоже не спешил со словами. Они сейчас не играли никакой роли. Сейчас мне нужно было его присутствие рядом и осознание, что он простил меня. А все остальное... У нас теперь куча времени. Мы успеем все. И посмотреть мир, и произнести самые важные слова, и выбрать место, где будет наш дом. А с демонами пусть воюет Келвин. Из него получится хороший охотник.